Глава 20. Кажется, Вениамин Петрович уже и не чаял нас увидеть. По крайней мере, он выглядел удивленным, когда мы подъехали на парковку возле здания суда. Но удивленным приятно. Он подбежал к нам, бросив критический взгляд на отсутствующее лобовое стекло. «Целы?» – взволнованно спросил он. «К показаниям готов?» «Готов», – кивнул я. «Это ребята с твоего факультета?» – уточнил он, кивнув в сторону Сани и Володи, которые остались в машине. Надо бы им предложить перебраться внутрь здания, что ли. Все-таки не май месяц далеко. Интересно, есть ли в судах что-то вроде комнаты ожидания? Да, кивнул я. Меня сын предупредил. Мы решили держать нашу группу для прикрытия и... Давайте уже после, перебил я. Обсудим все в спокойной обстановке. Вениамин Петрович кивнул и сделал знак паре громил, которые мялись возле его БМВ. Громилы кивнули и остались на месте. «До заседания еще полчаса», – заметил адвокат. «Да, мы хотели в кафе заехать», – вздохнул я, – «но не сложилось». «Я дам команду. Ребятам принесут перекусить», – ответил Вениамин Петрович. «А внутрь им можно погреться хотя бы?» – спросил я. «В другое время я бы предложил к нам в контору заехать, но сейчас будет лучше всем держаться вместе. Я передам, чтобы их впустили в наши машины». «Спасибо», – кивнул я. «В здании суда лучше не надо. На входе берут паспортные данные. Порядок такой. Ты, кстати, паспорт взял?» «И паспорт, и военник на всякий случай», – кивнул я. «Разумно». Заседание прошло скучно и буднично. Меня вызвали сразу после рассмотрения вещественных доказательств. Прокурор задал пару вопросов, на которые я ответил уверенно и без запинки. Адвокат на перекрестном допросе фантазии не проявлял. Было заметно, что мое появление в планы защиты никак не входило. Он вяло попытался поймать меня на мелочах, однако я очень хорошо помнил материалы, с которыми меня познакомил Вениамин Петрович, и без труда отбился от атак. Только после дачи показаний я решился посмотреть на обвиняемого. Полноватый, лысеющий мужик. Глаза чуть на выкате. Нервно перебирает пальцами, бросает взгляды то на судью, то на своего адвоката. В какой-то момент наши взгляды пересеклись. Наверное, я подсознательно ожидал какого-то скачка эмоций, волны ненависти или чего-то еще в таком же духе. Но нет, его взгляд был совершенно холодный, будто он смотрел на предмет мебели. Только потом я понял, что для него я и был чем-то вроде элемента интерьера. Часть игры, решение в которой принимают не шестеренки, которой он меня безусловно считал, да, которой я по сути и был в то время. Это оказалось неприятным открытием, причем вторым за день, если учесть погибшего Ваську. Я ввязался в авантюру, немного подзаработал, пристроил отца и решил, что все получается как надо, что любые сверхзадачи мне по силам. А в тот момент в зале судебных заседаний я будто посмотрел на ситуацию со стороны. Муравей, сброшенный ветром с вершины скалы, который теперь смотрит на нее в полной уверенности, что уж в этот раз он точно дойдет до вершины правильным путем. А на деле игрушка стихий, имеющая очень приблизительное представление о силах, по-настоящему управляющих этим миром. Как бы то ни было, самый главный урок на тот момент я усвоил накрепко. Любые изменения, которые я вношу даже из самых благих побуждений, вовсе не обязательно ведут к улучшениям. Иногда результат может быть противоположным. Судья объявила перерыв, и я вышел в коридор. Вениамин Петрович ждал меня в коридоре. «Пойдем поговорим, что ли?» – предложил он и кивнул в сторону выхода. Я накинул куртку и пошел следом за адвокатом. У входа нас ждала его бэха. Двигатель был уже заведен, однако салон был пустым. Кто-то из его подручных подогнал автомобиль. Адвокат занял место водителя, я же сел на переднее пассажирское сиденье. «Твоих ребят накормят, потом подвезут к нам в контору», – сказал он безо всяких предисловий. «Повезло тебе с ними». «Пожалуй», – кивнул я. «Стекло в тачку тебе тоже вставим, я дал распоряжение. До конца дня должны организовать». «Спасибо», – ответил я и, немного поколебавшись, добавил. «Будет здорово, если ребятам по сотне накинуть. Справедливо». «Это твои ребята и твоя ответственность», – ответил адвокат холодным тоном. «Вы обещали охрану, ваша охрана не справилась». «Это ведь они шли за нами, так?» – спросил я. «Ты не понял», – продолжал Вениамин Петрович. «Они пришли с тобой. Не так важно, как ты добился их лояльности. Важно, что они твои люди. Если я буду платить твоим людям, к чему это приведет? Теперь усек?» «Усек», — кивнул я, чувствуя, что краснею. «Хорошо. Ты талантливый молодой человек, способный. Можешь далеко пойти», — продолжал Вениамин Петрович. «Справедливо будет, если вы увеличите мой интерес до 500», — сказал я, взвешивая каждое слово. «Например, я уже понял, что нельзя произносить слово «прошу». «Пожалуй», — кивнул адвокат. «В этой ситуации я с тобой соглашусь. Для твоего понимания, ставки поднялись с того момента, как мы виделись». «Мне следовало догадаться», — вздохнул я. «Я дам тебе 1000. А уж как ее распределить, думай сам. Но и должен предупредить, я попробую перекупить твоих ребят. Предложу им выбор. Открыто и честно. Для тебя плюс будет в том, что это улучшит условия работы твоего отца. Поэтому, надеюсь, недопонимания не будет». Я усмехнулся. «Разве я сказал что-то веселое?» – удивился Вениамин Петрович. «Ироничный», – ответил я. «Сначала напоминаете мне о том, что такое лояльность, после чего сделали так, чтобы у меня не было на этот счет больших иллюзий». Адвокат повернул голову в мою сторону и внимательно посмотрел на меня. «Очень быстро учишься», – сказал он. Тем временем мы доехали до его конторы. Он припарковался на зарезервированном месте возле входа. В его кабинете все было по-прежнему. Грудастая секретарша, аромат денег. Когда мы остались наедине, он достал из сейфа деньги и отчитал оговоренную сумму. Потом положил ее на стол. Дождавшись его кивка, я взял стопку купюр и, тщательно пересчитав, спрятал ее во внутренний карман куртки. Потом мы пожали друг другу руки. «Кофе будешь?» – спросил он. Я почувствовал, как сосет под ложечкой от голода, но отказываться не стал. «Спасибо», – кивнул я. «С молоком?» «Да». Он попросил секретаршу принести 2 капучино, после чего я вернулся к своему столу и по обыкновению оперся на его кончик. «Если бы ты был настоящим прожженным дельцом, то мог бы получить хорошую сумму за отца», – сказал адвокат. Я удивленно поднял брови. «Такие кадры на дороге не валяются. Думали, нанимаем простого охранника, но нашли нечто более ценное. Инженерное образование, он до сих пор отлично в математике разбирается. Его поставили на финансовую аналитику. Совершенно новая профессия, очень перспективная. Ты не спрашивал его, сколько он сейчас получает?» Я отрицательно помотал головой. «И не надо. О таких вещах даже с родными людьми говорить не стоит. Чтобы удачу не спугнуть», – произнес он очень серьезным тоном. «Не буду», – пообещал я. «То, что произошло сегодня на шоссе, очень впечатляет. Ты везучий. Сильно везучий. Некоторые специально набирают себе таких в команду. Я же отношусь настороженно. Иногда везучесть бывает за счет окружающих, если понимаешь, о чем я. Если тебе в чем-то прибыло, подумай, у кого из твоих знакомых случилось несчастье». Передо мной вдруг снова возникло мертвое лицо Васьки. «Что, вижу, попал?» – улыбнулся адвокат. «Ладно, не отвечай, не нужно это. Ты уж не обижайся, но я посоветую сыну общаться с тобой поменьше и не принимать твои советы и помощь. Не подумай, не со зла. Скорее наоборот». «Я понимаю», – кивнул я. «Не сомневаюсь, а также я желаю тебе всяческой удачи и больше не попадать в такие истории», – сказал Вениамин Петрович. «Что по поводу апелляции?» – спросил я, давно вертевшийся на языке вопрос. «Меня могут снова вызвать?» «Насчет этого не беспокойся. Вероятность крайне мала. Подробности говорить не буду, со временем сам догадаешься». «Это хорошо», – кивнул я. «Наверное». «Это безусловно хорошо», – согласился адвокат, после чего добавил. «Да, важный момент. Как будет готова машина, возвращайся в Москву. Не вздумайте тут ночевать, даже если захочется. Тем более не в твоей квартире. С ребятами тоже этот вопрос проговорю. Месть? Для настоящей мести у них ресурсов нет. Но совать голову в пасть умирающему льву точно не стоит». «Не будем», – пообещал я.